измучил прекрасных людей, людей, у которых обострена совесть, обострено чувство близости к любимому человеку. Он мог бы торжествовать, если бы та чудовищная игра, в которую он вовлек других, не разбередила и его уже и так разъеденную душу. Так, вероятно, и самому палачу не доставляет удовольствия его страшная деятельность. Доводя до сумасшествия своими пытками других людей, и он теряет всякую нормальность. Его ненависть не только трагедия других, но и его собственная трагедия. Как, вероятно, в каждой профессии, в режиссуре есть арифметика и есть высшая математика. Оба эти понятия чрезвычайно связаны друг с другом. Вот вы вышли на репетицию, просто вошли и посмотрели, кто это сидит сегодня в том углу, а кто вот в этом. Что это, арифметика или высшая математика? И то, и другое возможно. Нет, если вы войдете и будете делать вид, что вы любезны, что вы любите всех тут сидящих, что вы пришли с добром, или, напротив, будете изображать из себя разгневанного, чтобы вас боялись, то это все не будет даже арифметикой. Арифметика начнется тогда, когда вы без всякой позы, той или иной, всем существом своим, еще находясь в раздевалке, поймете настроение всех ваших сотрудников. И тогда, независимо от своего собственного настроения, вы спокойно сделаете так, чтобы вдруг у всех возникло желание работать. Может быть, опять-таки это уже совсем не арифметика? Думаете, так просто сделать все это с людьми избалованными, капризными, часто знаменитыми, ставящими иногда свое настроение превыше общего. Но перейдем к работе, к тому, ради чего, собственно, и создается это настроение. Вначале, правда, не к самому рабочему месту, а просто к стилю работы. То есть пусть разговор пойдет пока не о содержании репетиции, а о том, как она должна бы протекать. Отелло вы разбираете или человека со стороны не имеет значения. Когда-то много лет назад, еще в детском театре, я случайно натолкнулся на форму так называемой открытой репетиции. Произошло это вот каким образом. В неурочное время, по вечерам, мы с молодыми артистами и учащимися студии репетировали какой-то внеплановый спектакль. Кажется, все того же Ромео. Все мы были молодыми, веселыми и очень любили свою профессию. Кроме того, сам метод работы был очень живой, и нам было весело еще и поэтому. Об этом иногда слышали и те актеры, которые не были заняты в нашей работе. Или просто друзья, не актеры, а какой-нибудь драматург или даже почти посторонний любитель театра. Мы их пускали к себе посмотреть. С тех пор на наших репетициях всегда сидят любопытные. Даже в маленькой комнате, бывает, сидят 3-4 актера, которые будут сейчас работать, а остальные 10, бог знает откуда, из Сталина, из Свердловска, с режиссерских курсов в Москве и так далее. Актеры, в общем, привыкли к этому и перестали стесняться. Правда, кто-нибудь слегка поворчит иной раз, но недолго. Но иногда вдруг никто не приходит, кроме актеров. И тогда бывает гораздо хуже. На людях всегда все больше подтянуты, меньше разного вздора и прочее. Кроме того, в такой обстановке –